А вот еще один, касающийся абсолютно всех. Правильно ли мы жуем? Посудите сами. Неправильный зубной прикус ведет к нарушению функции челюстных суставов и жевательных мышц, и, следовательно, может вызывать боль и стать одной из причин невралгии тройничного нерва. Об этом страдании вы наверняка слышали. И, наконец, головной боли. Подобное иногда случается и при плохо подогнанных зубных протезах. Мне приходилось много раз бывать в командировках в отдаленных районах нашей страны, в том числе и в северных. Там люди часто заготавливают на зиму вяленое мясо. Я пробовал вяленую медвежатину, довольно вкусно. Но чтобы поесть, надо хорошо поработать челюстями. Тогда же обратил внимание, что среди местных жителей невралгии тройничного нерва почти не встречается. Так что для них нет вопроса, жевать или не жевать. Очевидно, это необходимо не только для пережевывания пищи и пищеварения, но и еще для правильного функционирования жевательных мышц, челюстных суставов. Так что получается, за что ни возьмись, все может вести к головной боли. Но все-таки, спросите вы, серьезных, главных причин, наверное, не так уж много. Гораздо больше, чем кажется с первого взгляда. Больной не знает и не может знать всех возможных причин, для него главное избавиться от страдания. Задача врача — не только облегчить его состояние, но и объяснить, какое отношение к его головной боли может иметь то или иное заболевание, обстоятельства. Если я, невропатолог, выяснил, что головные боли связаны с заболеванием придаточных пазух носа, например, с гайморитом или с заболеванием ушей, то, разумеется, направляю больного к специалисту, отоларингологу, а если зубов или челюстей, к стоматологу. И этому же больному я просто обязан объяснить, почему возникают головные боли, какая существует взаимосвязь. Тогда он действительно будет упорно лечиться и для того, чтобы избавиться от заболевания, и для того, чтобы сопутствующие ему головные боли больше не повторялись. Словом, головных болей без причин не бывает. Моя специальность обязывает найти эту причину. Для этого и проводится тщательное обследование с применением различных методов, исследований кровяного давления, состояния глазного дна, электроэнцефалография и другие. Приходится учитывать тип нервной системы больного и его характер, даже бытовые и служебные ситуации. Любая семейная драма, острый конфликт на работе, даже случайная ссора рождают эмоциональные переживания, большие психологические нагрузки. На разных людей эти нагрузки действуют по-разному, но особенно резко на неуравновешенных, со слабым типом нервной системы, вызывая различно выраженные неврастенические состояния, неврозы. А при любом неврозе обязательно страдает и сосудистая система, то есть появляется еще и невроз сосудов. Часто приходится наблюдать людей с сильным характером, подавляющих свою эмоциональность, свои реакции, не дающих им выплеснуться наружу. А вот сосудистый невроз, как правило, погасить не удается. И именно это является одной из главных причин столь частых беспричинных головных болей. В этих случаях, конечно, можно и нужно применить успокаивающие лекарства, а также препараты, благотворно влияющие на сосуды и снимающие ощущение боли.